под лунным светом все становится прозрачнее. Ребята шмотки поменяли в связи с прошлым матчем. Пропаленные щи закутанные, кроссы новые. И лучше по дороге не здороваться знакомыми. Один за всех и все за одного. В данном случае это работает строго. Такое можно видеть только в запрещенном кино. Незваный гость ложится в кому, не переступив порога. Купив боксерские перчатки, боксером не станешь. Новая кровь, используй сок лимона, а не ванишь. Козырек пониже, капюшон поглубже. Вышел бывший в чертоге дьявола, не церемония с пришлыми. Швы расходятся уже четвертый раз за месяц. Даже врач из поликлиники такому факту бесится. На войне как на войне, все как один похожи. Два хлопка, четыре связки, врага уничтожить. Щи пропалены, да, но не время сваливать. Время это не придет, это против правил. Враг свой выбор сделал, виноватых не ищи. Кулаки набиты и пропаленные щи. Щи пропалены, да, но не время сваливать. Время это не придет, это против правил. Враг свой выбор сделал, виноватых не ищи. Кулаки набиты и пропаленные щи. Говорят спокойно один раз, после выключатель. Подбородок не стальной, его не накачать, приятель. Фаера горят, срывают глотку, ненасытный лозунг. Что им ветер, что им зной, что им лютые морозы. Ровным счетом ничего, тут главное не забыть про капу. Скид как стоматологу, не есть причина жечь нахрапом. Развернись, душа, не сломать бы пальцы с кистью. Втычка силовой нагрузки, так что применять баллистику. Идея есть, но овощам ее понять не в силу. Горбатый при упорстве сам может исправить могилу. Адреналин кишки воротит и дурманит башню. Время будто бы застыло, все, пора и башить. Отличительные знаки, гул в ушах от вопли стыни. Сладкий вкус победы вызвал привыкание отныне. На войне как на войне, все как один похожи. Два хлопка, четыре связки, врага уничтожить. Щи пропалены, да, но не время сваливать. Время это не придет, это против правил. Враг свой выбор сделал, виноватых не ищи. Кулаки набиты и пропаленные щи. Щи пропалены, да, но не время сваливать. Время это не придет, это против правил. Враг свой выбор сделал, виноватых не ищи. Кулаки набиты и пропаленные щи.